Истину знал один Фрикс, и все эти 25 лет, живя во дворце Аэта, он думал лишь о том, как бы она ни обнаружилась. Фриксу исполнилось всего 10 лет, когда он в последний раз перешагнул через порог отчего дома. Но ум у этого мальчика, выросшего в бедности, был взрослый. Он сразу понял, чего от него требуют, какое поручают дело и за что платят деньги его нищим родителям, посланный величайшего из царей. Одного из них Фрикс не мог забыть всю жизнь. Уже зрелым мужчиной порой видел его во сне и, обливаясь холодным потом, в ужасе вскакивал с ложа. У этого человека висело на шее черное гешеровое ожерелье, и ногти были выкрашены в черный цвет. Порой он засыпал среди разговора, и Фрикс с родителями, затаив дыхание, ждали, когда он, проснувшись, откроет свои болотно-зеленые глаза. Эти неожиданные погружения в сон наводили ужас на весь дом. Что, если он больше не проснется, если душа его ускользнет, пока он спит, и смерть придворного величайшего из царей будет поставлена им в вину? Бледные, перепуганные родители Фрикса знаками разговаривали друг с другом, и Фриксу показывали, чтобы он сидел молча и не шевелился. Хотя Фрикс и не нуждался в предостережениях, от страха он деревенел так, что даже если бы на него науськали злого пса, и то не смог бы двинуться с места. К счастью, придворный величайшего из царей неизменно просыпался. Сперва улыбался, а потом открывал глаза. Казалось, он и спящий все видел, и во сне забавлялся зрелищем онемевших от ужаса людей. Проснувшись, придворный величайшего из царей продолжал свою речь с того самого слова, на каком его одолел сон. «Колхида — хорошая страна», — говорил он так, словно только что оттуда возвратился. «Ни один ребенок, родившийся в Колхиде, не может пожаловаться на свою судьбу. Да-да, Колхида — страна детей. Слово ребенка — там закон. И представьте себе, тамошние дети мудрее, чем у нас взрослые люди. Должно быть потому, что они любят учиться. Величайший из царей принял решение посылать греческих детей в Колхиду для науки. Чем это плохо? Получит всевозможные знания, станет мудрым человеком, будет полезен отечеству, и вы будете обеспечены до самой смерти. Хлеба и вина будете иметь вдоволь, ибо величайший из царей щедр. Колебаться тут нечего. Решайтесь и отдавайте сына царю. Не то, смотрите, дойдет до того, что и он утопится». Так говорил придворный величайшего из царей и улыбался Фриксу. Родители же Фрикса разводили руками, раскрывали рты, но не издавали ни звука, словно в горле у них застрял кусок, которым их уже попрекали. Но стоило уйти придворному величайшего из царей, как они с яростью напускались друг на друга. «Твоя вина! Ты погубил или погубила наших детей!» 10 лет провел Фрикс в отчим доме, и за все это время не видел своих родителей иначе, как ссорившимися. Фрикс знал, что его отец и мать любят друг друга, но жизнь не дала им возможности обменяться ласковым словом. Каждый день приносил все новые невзгоды и несчастья, а когда утопилась старшая сестра Фрикса, Геле, существование в их разваливающейся хижине стало и вовсе невозможным. Правда, придворный величайшего из царей наводил ужас на Фрикса своим обликом и речами, но в душе Фрикс все же молил богов, чтобы родители не отказались от сделанного им предложения, так как был уверен, что куда бы его ни увезли, хуже, чем здесь, ему нигде не будет. Нескончаемые ссоры и нытье отца с матерью угнетали Фрикса. Их было жаль, они были не виноваты. Фрикс это чувствовал. В том, что возненавидели друг друга, эта нищета и нескончаемые беды стравливали их. Если не сегодня, так хоть завтра, не сегодня, так хоть завтра. С такой мыслью засыпал вечером и просыпался утром Фрикс. Но это желанное завтра все никак не наступало. Напротив, каждый новый день приносил новые муки и невзгоды. Фриксу было всего 7 лет, когда утопилась Геле, но эта ужасная ночь так никогда и не стерлась в его памяти. Едва он успел заснуть, как Геле пришла к нему в постель. Сперва спросонья он ничего не мог сообразить. Что это была Геле, он догадался после, когда глаза привыкли к сумраку. Геле неистово целовала его лицо, шею, руки, раздирала ворот его рубахи, чтобы поцеловать грудь. Фрикс задыхался, обливался потом. Геле была такая горячая, словно охваченная пламенем, прибежала к брату за помощью. Фрикс ненавидел ее в эту минуту. Он отталкивал Геле коленями, упирался кулаком ей в горло. И если не кричал, то лишь потому, что не хотел будить отца и мать. Боялся, что они поднимут суматоху и не дадут ему покоя до утра. «Пусти меня, пусти!» — шептал Фрикс. А Геле исступленно целовала его и все повторяла жарким шепотом. «Прощай, прощай, не забывай своей несчастной сестры!» Фриксу не терпелось, чтобы Геле наконец ушла, оставила его. Он старательно вытирал целованные места. Но Геле ничего не замечала, все так же бурно целовала его, прижимаясь к нему горячей грудью. И Фрикса смущала и пугала это крепкое, беспокойное, жаркое тело, которое было на самом деле его старшей сестрой Геле, но в то же время и не походило на Геле. Наверное, потому, что она уже принадлежала смерти, И Фриксу отныне никогда больше не суждено было ее видеть.